Глава 27. Ордер. Марийка долго не могла привыкнуть к тому, что теперь ей нельзя ходить в комнаты. То ей понадобится взять в буфете уксус, она добежит до дверей столовой, вспомнит, что ей нельзя туда входить, и медленно пойдет обратно. То, услышав в коридоре Лорины шаги, бросится к ней навстречу, а потом увидит надутое лицо Лоры и побежит в ванную, будто бы ей надо умыться. Да и в кухне Марийка теперь уже не чувствовала себя так свободно, как раньше. Мать ходила все дни злая, гремела кастрюлями и ругалась с Катериной. Катерина шипела на Марийку. Все было не по ней. И ножи плохо вычищены, и снегу Марийка натаскала в кухню, и башмаками она так стучит, что слышно в кабинете у доктора. Поджав тонкие губы, вокруг которых уже появились морщины, она посматривала на Марийку, качала головой и ворчала себе под нос. «Вырастили на свою голову грубиянку бесстыжую!» «Да хватит тебе шипеть!» «У, змея подколодная!» — кричала Поля. «А ты что тут, Марийка, топчешься? Беги гулять!» Получив от матери затрещину, Марийка, раздетая, выскакивала во двор и бежала к Стелле или к Вере. У Стеллы она сидела недолго, потому что стеснялась Потапуфа. Цирк сейчас был закрыт, и Потапуф целые дни читал, лежа на кровати или играл на флейте. В подвале у печника было накурено и шумно. К председателю домкома Полуцыгану приходили жильцы за какими-то справками, ругались, о чем-то спорили, обсуждали, кого из подвальных весной будут переселять в верхние этажи. Каждый раз Марийка узнавала в подвале какую-нибудь интересную новость. Рассказывали, что забрали у тараканихи ее переплетную и пищебумажный магазин, и теперь переплетный заведует Лука Ефимович Тюфяков. Еще говорили, что ночью кто-то видел полковника Шамборского, переодетого простым мужиком. Один раз Сенька рассказал, что он слышал, будто большевики будут раздавать рабочим ребятам все игрушки из игрушечных магазинов. На завтра чуть свет Марийка, Машка и Вера побежали на Казачью улицу, или улицу Свободы, как она теперь называлась. Они долго стояли возле запертых дверей магазина «Детский рай». Окно было закрыто железной шторой, а дверь на замке. Девочки простояли около часу возле магазина и вернулись ни с чем, ругая Сеньку, который их обманул. Так шли дни за днями. Поля уже начала успокаиваться и думала, что докторша скоро простит Марийку и позволит ей ходить в комнаты. Ну вот, в один из январских дней, после большой стирки, доктор вошел в кухню, завешенную мокрым бельем. Он сказал Поле, что, к сожалению, не может больше держать двух служанок, и протянул ей листок, где было написано: «Пелагея Ивановна Внукова честно и добросовестно прослужила у доктора Мануилова в кухарках 5 лет и ни в чем дурном не замечена». Всю ночь Поля не могла заснуть. Она вздыхала, ворочалась на кровати, несколько раз вставала и пила воду из-под крана. Марийке тоже плохо спалось. Она все думала о том, куда они теперь с матерью поступят и какая им попадется хозяйка. Утром Поля сложила в сундук все свои фартуки и юбки, а сверху привязала одеяло и подушку. «Никуда не уходи, береги вещи», — сказала она Марийке. «Я схожу к Максимовне узнать насчет места». Марийка оделась и собралась было, как всегда, чистить хозяйские ботинки, но их почему-то с вечера не выставили. Тогда она взяла синий стеклянный кувшин, который не влезал в сундук, и принялась от нечего делать мыть его. Пришла Катерина, растопила плиту и начала жарить на завтрак оладьи. Марийка хотела было помочь ей натаскать дров, Но Катерина так сердито посмотрела на нее и так ехидно поджала губы, что Марике даже страшно стало. Она села на сундук с вещами и просидела на нем с кувшином в руках до самого прихода Поли. Вечером Поля с Марикой перенесли к Максимовне свой сундук и остались у ней ночевать. Шамбурщиха с Фандой куда-то уехали, и в квартире, кроме Максимовны, не было ни души. Марика на цыпочках прошлась по пустым комнатам и заглянула в гостиную. Ей сразу вспомнились именины Ванды. Вон у того стола ей пришлось сказать Шамбурскому «Камманву портрет». Теперь в гостиной было холодно, тихо. Люстры и картины были завешены марлей. В кухне Максимовна угощала Полю чаем с коржиками, жаренными на конопляном масле. «Ох, нелегко тебе будет, Пелагея, сыскать место!» — говорила она, покачивая головой. «Время тяжелое, голодное. Кто теперь прислугу возьмет, да еще с девчонкой? Самим жрать нечего». «Схожу завтра к Саше», — сказала Поля. «Может, он что посоветует?» «Что ж, сходи, он парень толковый, да и в силу теперь вошел. У большевиков в совете, говорят, служит». Переночевав у Максимовны, Поля с Марийкой отправились к Саше-переплетчику. Больше они не знали никого, кому можно было бы сходить посоветоваться. «Ох ты, горечка!» — вздыхала Поля. «Откуда такая напасть?» Еще только вчера она спокойно стояла у плиты и жарила доктору блинчики. А сегодня даже неизвестно, где ей с Марийкой придется ночевать. Совет помещался в особняке богатого караима Шабада. Каменный, светло-коричневый дом был украшен лепными гирляндами цветов и фруктов. Две каменные женщины с толстыми шеями поддерживали затылками балкон. На балконе теперь стоял часовой с винтовкой в руках. Поля потянула тяжелую резную дверь. У входа, возле перил широкой мраморной лестницы, стоял огромный медведь. В вытянутых передних лапах он держал поднос. «Мама, медведь!» — зашептала Марийка. «Он верно ученый!» «Это чучело!» — сказала Поля. Они поднялись по ступенькам, засланным ковром, и вошли в коридор. В конце коридора, заваленного ящиками и мешками, на кожаном диване сидело несколько красногвардейцев. Они читали какую-то записку и смеялись. Из соседней комнаты доносилось цоканье пишущей машинки, и чей-то хриплый голос, надрываясь, орал: «Алло! Станция Пятихатки! Алло!» «Вам кого нужно?» — спросил один из красногвардейцев у Поли. Поля сказала: «Он здесь. Сейчас поищу». Красногвардеец пошел вглубь коридора. Через минуту вышел Саша. На нем была надета старая солдатская шинель. Через плечо висел наган. «Вот, не ждал гостей», — сказал Саша. «Здравствуйте, Пелагея Ивановна. Кучерявая, здравствуй». «Мы на минутку забежали», — сказала Поля. «А что случилось?» «От места отказали». «Ну? А где же вы теперь будете жить?» «Сегодня у Максимовны еще переночуем, а завтра хоть на улицу иди. Максимовна ведь тоже у чужих людей живет. Вот и пришла я к тебе, Сашенька, за советом. Сам знаешь, у нас кроме тебя никого нет. Печник Полуцыган вчера рассказывал, будто рабочих с Культяповки переселяют в барские дома. Может, и нам с Марийкой хоть чуланчик какой-нибудь дали бы». «Зачем же чуланчик?» — сказал Саша. «Дадут вам хорошую комнату. Поступите, Пелагея Ивановна, на работу и заживете с Марийкой по-новому. Верно говорю, кучерявая?» «Верно», — вздохнула Марийка. «Ну, идем». Саша повел их куда-то по коридору. «Товарищ Пахоменко, можно тебя на минутку?» — остановил он какого-то парня с забинтованной головой. Тот оглянулся и, сдвинув сухо повязку, внимательно выслушал Сашу. Поля с Марийкой стояли молча и ждали. Пахоменко повернулся к Поле. «А где вы раньше жили, гражданка?» «У людей жила. 5 лет без одного месяца у доктора Мануйлова прослужила. А вчера выгнали нас с дочкой прямо на улицу. Пришли вас просить, может, дадите нам хоть коморочку какую-нибудь?» «А вот сейчас посмотрим», — сказал Пахоменко. «Идемте». Они вошли в комнату, где цокала пишущая машинка. Там толпилось множество народу. Входили и выходили красногвардейцы. Какая-то старуха в бархатной шубе и валенках плакала и топталась у всех под ногами. В углу сидела женщина в тулупе. Она развешивала на маленьких весах пайки и тут же раздавала их красногвардейцам, которые рассовывали сахар и табак по карманам. Пахоменко подошел к письменному столу, вытащил из ящика тетрадь и стал ее перелистывать. Марийка стояла, вцепившись в рукав Саши-переплетчика. Она боялась, что он уйдет, и тогда они не получат комнаты, о которой он говорил. «Понимаешь, какая история?» — говорил Пахоменко, тыкая пальцем в тетрадь. «С комнатами у нас, гражданка, сейчас туговато. Вчера переселили из Культяповки 18 рабочих семей, да 5 семейств с лесопилки». «А что, Пелагея Ивановна, если вам у доктора, у Григория Ивановича поселиться?» — перебил Пахоменко Саша. «Что ты, Сашенька, разве можно?» — испугалась Поля. «Верно!» — воскликнул Пахоменко. «Как же это я про докторскую квартиру не подумал? Там вас и поселим. Сколько у них комнат?» 6 комнат, да кухня. «А сколько людей живет?» 3 человека семьи, еще горничная. «Выходит, на каждого человека по 2 комнаты. Просторно живут. Сейчас напишу вам ордер». «Да как же это, Сашенька, — сказала Поля, обернувшись к переплетчику, — разве можно нам у доктора комнату отбирать? Елена Матвеевна нас со света сживет». «Ничего, Пелагея Ивановна, они вам не сделают. Пожили вы на кухне, хватит с вас». Пахоменко подписал маленькую голубую бумажку и протянул ее Поле. «Вот вам ордер. Идите и занимайте у доктора комнату, какую захотите. А чтобы не было волынки, с вами пойдет вот этот товарищ красногвардеец». «Да как же я доктору в глаза посмотрю?» — начала было Поля. «Ну, Пелагея Ивановна, выбирайте. Либо вам занять комнату у доктора, либо с ребенком на улице ночевать». «Ладно уж», — махнула Поля рукой. «Идемте».